Глава третья. Рициновый шторм. О рицине широко заговорили в конце 70-х годов 20 века, когда болгарские спецслужбы использовали этот яд, чтобы расправиться со сбежавшими на Запад диссидентами Владимиром Костовым и Георгием Марковым. Да-да, тот самый болгарский зонтик. Молодой корреспондент американской радиостанции «Свободная Европа», молодой Костов, выжил, а вот более возрастной Марков, писатель и журналист, нет. Но обо всем по порядку. Рицин вырабатывается растением под названием клещевина обыкновенная – Рицинус коммунис. По смертоносности своей рицин превосходит самые мощные нервно-паралитические газы. Для человека весом 70 кг достаточно всего 7 микрограммов яда. Иными словами, это примерно десяток касторовых бобов. При этом куры и утки могут преспокойно, без угрозы их здоровью, есть измельченные плоды клещевины. Для летального исхода им потребуется касторовых бобов в 10 раз больше, чем человеку. Еще одна любопытная деталь. В Америке клещевиной обсаживают поля злаков и овощей. Лани и олени из соседних лесов, попробовав однажды подозрительных бобов и заработав расстройство желудка, больше не пытаются проникнуть на запретную для них фермерскую территорию. Получается павловский условный рефлекс. Заметки на полях. Человеческий организм с его иммунной системой таков, что он может вырабатывать антитела, способные бороться с молекулами рицина, если доза отравления сравнительно невелика. Многое зависит и от того, как яд попал в организм – путем инъекции, в пище или вместе с воздухом. Самое эффективное – это укол. На площади булавочной головки можно разместить поистине смертельную дозу отравы. В 1888 году молодой ученый из Дерпта, старинный Юрьев, сегодня Тарту, тогда это была Российская империя, Герман Петер Штильмарк, впервые получил белок из токсичного экстракта семян клещевины. Именно он назвал соединение рицин, по латинскому наименованию «рицинус» означает «клещ». Неочищенные плоды этого растения по своей форме напоминают хищное насекомое. Клещевину выращивают для получения касторового масла из ее семян, похожих на красную фасоль. Поэтому их еще называют касторовыми бобами. Жирное масло извлекают из бобов, нагревая их до 140 градусов. Такую температуру сохраняют 20 минут. Это необходимо для того, чтобы сделать безопасными рициновые белки. Потом из предварительно раздробленных семян извлекают под прессом масло. Как видите, технология достаточно простая. Главными производителями касторовых бобов являются Бразилия, Китай и Индия. Касторовое масло применяют при производстве мебели, изделий из кожи, парфюмерии, а также как элемент машиносмазочных средств, прежде всего машинных масел. А кто из представителей послевоенных поколений не пил с отвращением в детстве касторки? Ложка ее прописывалась врачами при запорах, и средство реально помогало. За счет того, что срабатывали сохранившиеся в масле минимальные следы рицина. Превышение же дозы могло спровоцировать боли в желудке, понос и, как следствие, обезвоживание организма. Страшный факт. В гитлеровских лагерях касторку применяли как орудие наказания и даже убийства заключенных. Заставляли жертву выпивать кружку этого напитка, и человек медленно умирал в муках. Не менее страшно. Разработанный американскими военными один из способов производства рицина, в частности с применением серной кислоты, был доступен для публичного доступа, трудно представить, аж до 2004 года. Эту рецептуру изъяли из всеобщего обозрения только после того, как власти США убедились, что злоумышленники на потоке изготовляют яд с помощью самых простых реагентов. Бежавший в 1969 году из Болгарии журналист и писатель Георгий Марков, работал в Лондоне во Всемирной службе BBC. Известный романист и драматург, он лично знал главу болгарских коммунистов Тодора Живкова и был вхож в номенклатурную элиту страны, чьи нравы и принялся описывать в своих авторских передачах, не только на BBC, но и на волнах свободной Европы. Этим и был опасен софийскому режиму. В Болгарии Маркова официально приговорили заочно к 6 годам тюрьмы, а неофициально – к смерти. «Ты должен опасаться, Жоро. Они заказали тебя». «Что за чушь? Эти люди не способны на активное действие. Они трусы, жадные и жирные. Я слишком хорошо их знаю». «Ты потерял в Англии ощущение реалий, брат мой. Поверь мне, после твоих последних передач на радио КГБ не оставит тебя в покое. Цикл твоих воспоминаний о встречах с Живковым, где ты его высмеял, переполнил чашу их терпения». Николай Марков, брат Георгия, знал, что говорил. Коллекционер-филателист с международным реноме, торгующий марками по всему миру. Марки Маркова, какой звонкий бренд. Он давно обосновался в итальянской Болонье. Георгий частенько приезжал из Лондона к младшему брату, чтобы посоветоваться с ним, перезарядить батарейки в его уютном доме. Вот и сейчас они снова увиделись. Правда, на этот раз повод для встречи летом 1978 года был тревожным. «Слушай меня, Жоро, и не перебивай!» — резко начал Николай. «Я не знаю имени этого человека, пришедшего ко мне. Очевидно, что он из Болгарии и симпатизирует тебе. Он сказал, что вхож в Софии в державную сигурност, болгарский КГБ, и что там тебя решили убить. Как? Не знаю». «А ты уверен, Коля, что это не провокатор? С заданием притушить меня, вывести по-глупому из игры». «Этот парень рисковал, придя ко мне. Он прав, Жоро. Тебе надо быть поосторожнее. Меньше следует высовываться». «И что мне теперь делать? Запереться и никуда не выходить из дома? Или уплыть на необитаемый остров? У меня, наконец, семья, ребенок, Аннабелл. Работа, обязательства, контракты. Что мне делать, скажи?» «Не знаю», — развел руками Николай. «Хотя бы быть осторожнее, черт подери. Постарайся поменять твой слишком шумный образ жизни. Если я затихну, исчезну, они подумают, будто я их испугался. Уволь, такого удовольствия я им не доставлю». По пути в Лондон из Италии Георгий Марков, как часто делал, заехал в Германию. Там записал в радиостудии «Свободной Европы» свою 20-минутную авторскую передачу, в которой, как всегда остроумно, обыграл близость в календаре двух национальных болгарских праздников – Дня народной свободы 9 сентября и Дня милиции и государственной безопасности 10 сентября. В эфир передача пошла 11 сентября, как раз в день смерти Георгия Маркова. Впрочем, здесь уместно вспомнить еще об одном празднике 7 сентября – дне рождения товарища Тодора Живкова, большого друга Москвы и генерального секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии. 7 сентября 1978 года Марков, направляясь на работу, запарковал машину согласно давно заведенному порядку на дневной стоянке у Национального театра и пошел от паркинга к автобусной остановке у моста Ватерлоо. Он собирался переехать на другой берег Темзы, чтобы добраться до Буш-хаус, знаменитого исторического здания BBC. И вдруг почувствовал, стоя на остановке, острую боль в правой ноге. Обернулся и увидел джентльмена в котелке. Тот наклонился, подбирая с тротуара упавший у него зонтик. Темный костюм в полоску, скромный галстук, светлая рубашка. Типичный лондонский клерк с неизменным зонтом-тростью. Человек, наклонивший голову, чтобы скрыть за полами шляпы свое лицо, пробормотал извинения и бросился на другую сторону улицы ловить такси. Марков только запомнил, что человек был не по-английски смугл. Да и говорил он с водителем остановленного им кэба с каким-то странным акцентом. Не болгарским и не русским, но, тем не менее, странным. Георгий потер больное место на ноге и заметил пятнышко крови на джинсах. Что за чертовщина? Пришел в редакцию и рассказал о произошедшем с ним у моста Ватерлоо Тео Ликрофу, коллеге по BBC. «Покажись врачу», — посоветовал Тео. «Все может быть». Марков не послушал. Он верил в свою счастливую звезду. В детстве тяжело болел туберкулезом, но тогда переборол заразу, воспрял, окреп. И сейчас пронесет. Но мысли его мучили самые препротивные. Предчувствие, что ли? К несчастью, он не знал о недавней истории, приключившейся 27 августа 1978 года с Владимиром Костовым, соотечественником и товарищем, по ремеслу и по чужбине, а то бы сразу пошел к врачам. Энергичный репортер Костов возглавлял до 1976 года Парижское бюро болгарского государственного радио и телевидения, пока не попросил во Франции политического убежища, которое быстро получил. Костов ехал на эскалаторе парижского метро, когда почувствовал боль в бедре. Вот что он об этом рассказывал радиостанции «Свобода». «Я почувствовал какой-то укол, какой-то странный зуд, но не очень явный, как большая оса укусила. Единственное, что я знаю точно, часа через 2-3 мне стало очень плохо. Меня начало знобить, поднялась температура, и я решил пойти к врачу. К сожалению, был август, время отпусков». Не зная того, я попал не к врачу, а к студенту, который дежурил в клинике в пригороде Парижа, где я тогда жил, в Нантере. Он сказал мне, что, по его мнению, я что-то подцепил. То ли чем-то отравился, то ли у меня была аллергия. Он даже пошутил, что если бы это было что-то смертельно опасное, я бы уже умер. Я ответил, что ж хорошо, если я все еще жив, значит, буду жить и дальше. Так прошли двое суток, а потом жар начал спадать. И я подумал, очень хорошо. В тот момент у меня было ощущение, что за мной следят спецслужбы либо Болгарии, либо Советского Союза. Поэтому мне не хотелось вступать ни с кем в контакт, даже с врачами. Я был очень доволен, что температура начала спадать естественным образом. Болгарский журналист, разгуливавший по Парижу со смертельной дозой рицина в своем теле, так бы и пребывал в опасном неведении, если бы не сообщение из Лондона о чрезвычайном происшествии с Марковым. Костов сразу заподозрил неладное и, потеряв надежду на помощь во Франции, обратился к британцам, в лондонский журнал «Обсервер». Его корреспондент написал статью о том, что в Париже есть еще один политический беженец из Болгарии. И вот что парадоксально. Этот диссидент переживает в последние дни такой же кризис со здоровьем, что и Марков. Эта статья и дала наводку британским спецслужбам для их приезда в Париж, вспоминает о той поре Владимир Костов. «Мы долго беседовали, и они пришли к выводу, что мне надо пройти обследование, причем в присутствии британского специалиста, который занимался делом Маркова в Лондоне. Врач, который проводил обследование, увидел на рентгеновском снимке, что в том месте, где я почувствовал укол, в мышцах, в спине, есть небольшой металлический объект. Он сделал операцию и извлек капсулу, в которой английские специалисты обнаружили следы рицина. Вот тогда-то они и провели повторное обследование тела Маркова и обнаружили у него такую же капсулу. Заметки на полях. Специалисты из исследовательского центра в Порт-эн-Дауне пришли к выводу, что Костову несказанно повезло. Диверсия болгарских Джеймсов Бондов почему-то оказалась неотработанной и пошла наперекосяк. В тело жертвы, на которой был свитер из плотной шерсти, попала лишь незначительная часть яда из капсулы. Да-да, того самого рицина, который вдвое превосходит по смертоносности укус кобры. Видимо, сработала и оказавшаяся мощной иммунная система молодого Костова. Ей хватило времени, чтобы выстроить защиту против токсина. спас диссидента и почему-то сохранившийся восковый слой, которым болгарские особисты покрыли платиновую капсулу. Для выхода яда из сферы в ней предусмотрели две дырочки, их-то и забили воском. Благодаря тому, что он растворился не полностью, большая часть рецина в металлической дробинке осталась внутри нее. Скорее всего, главным исполнителем в обоих покушениях был один и тот же человек. Ибо почерк преступника мало менялся за время его переезда из Парижа в Лондон. Киллер напал на Владимира Костова, когда тот поднимался вместе с женой по эскалатору на станции метро «Триумфальная арка». Более идеального места для такого дискретного преступления, как отравление путем введения яда под кожу, не найти. Елисейские поля – мекка туристов и рай воров-карманников. Вереница зевак и бездельников всех мастей. Плотные толпы людей всех национальностей и рас. Еще в вагоне метро Костов заприметил следившего за ним и старавшегося оставаться в тени мужчину. Тот тоже вышел у Триумфальной арки и, чтобы не затеряться, стремился держаться от четы Костовых как можно ближе. Народу-то уйма. Перед спуском с эскалатора, прямо у людного входа в кинотеатр, журналист ощутил укол в спину, чуть выше пояса брюк. И услышал глухой хлопок. Пау! Как будто кто-то выстрелил из духового ружья. Владимир Костов обернулся. За его спиной стоял тот самый любопытный незнакомец, которого он заприметил еще в метро. В руках его был небольшой портфель. Мужчина, не встречаясь с болгарином взглядом, каким-то одним вертящимся движением оттерся в сторону и мгновенно исчез в густой толпе зевак и туристов, неотделимой от Елисейских полей. После покушения у моста Ватерлоо сомнений у следователей не оставалось. Во французском портфеле скрывалось духовое и поэтому почти бесшумное мини-ружье. Видимо, оно действовало недостаточно мощно даже на близком расстоянии, ведь Костов остался жив. Поэтому преступники и заменили его в Лондоне на стреляющий болгарский зонтик. В известной комедии Жерара Ури «Укол зонтиком» с Пьером Ришаром в главной роли, снятой после убийства Маркова, инструментом убийства киллера по кличке Московит, по-французски «Москвич», выступает зонт с выдвигающейся иглой, напичканной ядом курары. В жизни же все оказалось гораздо сложнее. На Маркова напали у моста Ватерлоо с зонтом-ружьем, к тому же рециновым. В день покушения Георгий Марков вернулся к себе домой на Линнет-авеню, к югу от парка Клапхам Коммон, около половины 11 вечера. Лег спать в кабинете, чтобы не будить жену Аннабелл. Георгию предстояло рано утром поспешить по делам. Однако ночью жена услышала, как Маркова тошнит, и обнаружила у него жар – 40 градусов. Аннабелл позвонила своему, на Западе их называют семейными, врачу. Тот предположил, что у Георгия грипп, и посоветовал принять жаропонижающее средство. Аннабелл просидела всю ночь с мужем, который не мог заснуть, и рассказал ей о странном дневном происшествии на автобусной остановке. Марков предположил, что казус с незнакомцем и зонтиком может иметь прямое отношение к его все время ухудшающемуся самочувствию. Аннабелл ушла на работу и увезла с собой маленькую двухлетнюю дочку. Жена писателя сочла, что Георгию нужен отдых, и оставила его в постели. Но днем ему стало еще хуже. К счастью, к Маркову заглянул семейный доктор, который сразу же вызвал неотложку. Больного отвезли в ближайшую больницу, в госпиталь Святого Иакова. При врачебном осмотре Марков показал медику отметину на ноге. Она воспалилась, и явно был виден след прокола. Эскулап подсокал языком и сказал, что вряд ли такая ранка способна вызвать столь тревожное состояние больного. Тем более, что в диаметре прокол был не более 2 миллиметров. Сущая ерунда. Такого не бывает. Разве можно так пораниться зонтиком? Марков пытался объяснить английским врачам, что в него стреляли. Не обычной пулей, а миниатюрной стрелой. но никто в госпитале болгарину не поверил. О таких методах убийства уместно было бы говорить в рассказах о Шерлоке Холмсе. Тем паче, что рентгеновский снимок ничего не показал. Капсула была столь мала, что врачи просто-напросто приняли ее за технический брак на пленке. А у Георгия Маркова начался сепсис, заражение крови. Зашкаливал уровень лейкоцитов до 33 тысяч. Давление резко упало, а пульс сошел с ума до 160 ударов в минуту. Из организма больного, переведенного в блок интенсивной терапии, перестала выводиться моча, значит, почки повредились. Обильная рвота сопровождалась кровотечением. А вскоре и кардиограмма стала плоской, как шоссе. В 10 часов 11 сентября сердце Маркова остановилось. Вскрытие показало, что все внутренние органы оказались пораженными. Врачи определили причиной смерти острое заражение крови. Однако коронер в ходе следствия, изучив улики, предоставленные экспертами, пришел к другому мнению. 2 часа он вырабатывал решение и вынес страшный вердикт. Марков был противозаконно убит путем отравления рицином, введенным в заднюю часть его бедра в металлической капсуле. Токсин был введен через пульку из иридиоплатинового сплава. Он не взаимодействует с рицином. Решили провести эксперимент с вводом такого же количества яда свинье. Бедное животное продемонстрировало те же симптомы заражения, что и у Маркова. Свинья умерла быстрее человека, через сутки. При вскрытии патологоанатомами во всех ее внутренних органах было констатировано обильное кровотечение. Георгия Маркова убил болгарский коммунистический режим. Запестрели заголовками лондонские газеты и журналы. В Софии и в Москве это, впрочем, решительно отвергали. В КГБ было разработано иное объяснение экзотической расправы с помощью зонтика, вошедшей в аналы мировых спецслужб. Так власти Болгарии запустили версию, согласно которой неугодных лиц убирало Центральное разведывательное управление США, когда диссиденты стали больше не нужны радиостанции «Свободная Европа», на которой они выступали. В истории со стреляющим зонтиком ясность наступила довольно быстро. С распадом Варшавского договора выяснилось, что приказ об устранении Маркова отдавал лично Димитр Стоянов, болгарский министр внутренних дел. То, что операция разрабатывалась в Москве, подтвердили полковник первого главного управления КГБ СССР Олег Гордиевский, тайно работавший на британскую спецслужбу Ми-5, и другой известный перебежчик, генерал-майор КГБ Олег Калугин, перешедший к американцам. Выяснилось, что на Георгия Маркова вообще готовили аж целых 3 покушения. Сначала 2 раза пытались отравить его еду, но из этого ничего не получилось. Тогда-то и решили пустить в ход смертоносный зонтик. По утверждениям лондонской газеты «Таймс», английские следователи в сотрудничестве с новыми демократическими болгарскими властями опросили в Софии в нулевые годы 40 свидетелей, в том числе и Владимира Тодорова, высокопоставленного сотрудника державной сигурности, уничтожившего 10 томов архивных документов, касающихся убийства Маркова. Он подтвердил, что в здании МВД Болгарии находился большой запас стреляющих зонтиков. Подтвердили и имя убийцы Маркова, которого в болгарской газете «Дневник» назвали еще в 2005 году. Это был итальянец с датским паспортом Франческо Джулино. Болгарские спецслужбы завербовали его после того, как он был арестован на границе за контрабанду валюты и торговлю наркотиками. Джулино, впоследствии заброшенный на Запад под видом торговца антиквариатом, якобы получил инструкции об уничтожении Маркова лично от Тодора Живкова и заместителя министра внутренних дел Болгарии Стояна Савова. В 1993 году итальянского датчанина Франческо, служившего болгарским органом под боевой кличкой Пикадилли, полиция задержала в Копенгагене. После интенсивного допроса на детекторе лжи Джулина опять охотно пошел на сотрудничество со спецслужбами, на этот раз с западными. Рассказал, что ранее служил тайным агентом болгар, а вот от того, что служил у них киллером, решительно отказался. Тем более, что убедительных доказательств этого не осталось. Генерал-лейтенант Стоян Савов, курировавший в болгарском МВД разведку, застрелился в 1992 году из именного кольта у памятника павшим партизанам в своем родном селе Лисичево. Генерал-особист оставил волнующее предсмертное письмо, демонстрирующее, что в рядах хозяев стреляющих зонтиков не было единства. «Я ненавидел Живкова и живковцев, и не могу сейчас пережить то, что мое имя будет запятнано или связано с этими преступниками». И тем не менее, в день рождения вождя коммунистов Болгарии ему подготовили и преподнесли подарок. Георгию Маркову более было не позволено, как неоднократно писали в официальных требованиях болгарских властей, отправляемых британскому посланнику в Софии, оскорблять наших руководителей, в том числе даже главу государства товарища Тодора Живкова. Главная опасность при рециновой атаке – принять симптомы отравления за симптомы иных заболеваний. А когда точный диагноз ставится через несколько дней болезни, бороться с ядом бывает уже бесполезно. Рецин – это классическая почтовая отрава. Есть много примеров того, как попытки распространить яд предпринимались с использованием посылок, писем и бандеролей. Об эффективности этого оружия можно дискутировать, но страху оно натворило жуть. Достаточно вспомнить о падшем ангеле. Так в 2003 году подписывал свои письма, отравленные рецином, злоумышленник, угрожавший политикам и различным высоким учреждениям американской администрации. Он отправлял письма сенаторам, в Министерство транспорта и даже в Белый дом. Злодей требовал отмены недавно принятых федеральных норм, ограничивающих рабочее время водителей-дальнобойщиков. Естественно, кого-то из них федеральные агенты и заподозрили в преступлении. Начали искать отправителя среди работников компаний, специализирующихся на грузоперевозках. Однако без успеха. К счастью, рецин в письмах-бомбах был самодельный и такого неважного качества, что серьезной опасности не представлял. Не секрет, вся корреспонденция, идущая в Белый дом, проходит обработку на специальном узле почты, который расположен на безопасном расстоянии от Белого дома. Там, в частности, с помощью специального облучения убивают все возможные патогены, способные скрываться в присылаемой президенту Соединенных Штатов корреспонденции. Так вот, осенью 2003 года в Белый дом поступили два письма, объявленные рециновой опасности. В них содержались так называемый грязный, самопальный рецин и записка, обещающая в ближайшее время новые атаки. «Я обращу весь округ Колумбия в город-призрак. Порошок в этом письме – рецин». Так падший ангел желал всем приятного дня. Чтобы не создавать паники, спецслужбы решили эти послания пока не придавать огласке. Но в начале 2004 года пришло третье письмо. На этот раз в Сенат. Делать нечего, на неделю закрыли три корпуса Сената. И неспроста. В одном из этих зданий обнаружили подозрительное вещество в письме, поступившем на имя сенатора Фриста. 16 сотрудников, работавших на четвертом этаже, где нашли письмо, моментально отправили на карантин, заподозрили сибирскую язву, прецеденты были, о рецине никто и не подумал. Начали дезинфекцию помещений. На всякий случай подвергли специальной обработке и остальной персонал, а корпуса опечатали. Только после того, как появились специалисты в герметичных костюмах, ФБР выяснили, что виной всему опять грязный рецин. Армейские эксперты из секретной лаборатории Форт-Детрик на военной базе в 80 километрах от Вашингтона, применяя электронный микроскоп, попытались определить размеры частиц рецина, чтобы выяснить, мог ли он поступить в дыхательные пути. Суеты было много, толку мало. Найти отравителя не удалось. По простой причине. Оказалось, что при контроле письма оно распечаталось и стало абсолютно невозможным определить, из какого конкретно конверта посыпался порошок. Послания же с угрозами на этот раз не было. Тупик. ФБР объявило о награде в $100,000 за любую информацию о преступнике, но и это не принесло результатов. Впрочем, у властей США давняя история отношений с рицином. Не обошлось тут и без Аль-Каиды. За 2 года до трагедии нью-йоркских близнецов по подозрению в подготовке взрыва в Лос-Анджелесском аэропорту арестовали Ахмеда Риссама, прошедшего инструктаж в секретных лагерях Аль-Каиды. Во время следствия он признался, что его группа исламских боевиков готовилась использовать для теракта рицин. Планировалось наносить его на дверные ручки в американских городах. К счастью, этого не произошло. Не меньше повезло и товарищам Янки Паната, британцам. Соотечественникам агента 007 удалось раскрыть целый рициновый заговор. 5 января 2003 года полицейские ворвались в Лондоне в квартиру, где по агентурной наводке собирались члены одной из военизированных ячеек Аль-Каиды. И в самом деле, 7 выходцев из стран Магриба, в основном из Алжира, занимались противоправной деятельностью, причем весьма своеобразной. Явочная квартира в северном лондонском пригороде Вуд-Грин располагалась аккурат над аптекой, а в ней было организовано производство рицина. Более того, яду хранилось там поистине в товарном количестве. Куда он должен был в дальнейшем поступить? В какой город? В какую страну? Премьер-министр Великобритании Тони Блэр в день, когда было обнаружено подпольное производство, обратился к гражданам королевства. «Я предупреждаю, это только вопрос времени, когда к террористам попадет оружие массового уничтожения. И аресты показывают, что эта опасность существует, она реальна, она сейчас перед нами, и потенциал ее огромен». Английские газеты запестрели сообщениями о том, что террористы замышляли распылить яд в лондонском метро и отравить им водохранилище близ Вуд-Грин, подающие воду в столицу королевства. Это была сенсация, на которую обратили внимание и по другую сторону Атлантики. Госсекретарь США генерал Колин Пауэлл с высокой трибуны заявил, призывая Запад к вторжению в Ирак, что лондонский рицин по тайным исламистским каналам поступил на вооружение даже в Багдад и пополнил химические арсеналы Саддама Хусейна. Сработало классическое правило современной журналистики. Главное – не реальность, а громкие разговоры о ней. Мифу люди верят куда охотнее, нежели правде, которую специалисты по политической рекламе даже заменили особым термином – постправда. Впрочем, в ходе следствия с помощью тестов выяснили, что террористам так и не удалось выделить токсин. Оно и понятно, судя по примитивному оснащению незадачливых злодеев. В их лаборатории нашли такое совершенное химическое оборудование, которое вполне могло бы испугать страны Атлантического блока. Кофемолку, воронку, аптекарские весы, резиновые хозяйственные перчатки и 20 касторовых бобов. Плюс, конечно, доступную для всех и для каждого в ту пору, словно банальный кулинарный рецепт, инструкцию по изготовлению рицина на кухне. Худо без добра, как утверждает поговорка, не бывает. Облавы, проведенные не только в столичном Лондоне, но и в провинциальном Борнемуте, а также в индустриальном Манчестере британскими спецслужбами, охотящимися за мифическим рицином, позволили вскрыть в стране целую сеть схронов и явок потенциальных террористов. Были проведены многочисленные аресты, в ходе которых один полицейский был убит ножом и 5 ранено. Впрочем, исламских активистов, тех из них, кто не оказывал сопротивления полиции при задержании, вскоре благополучно отпустили из-за недостатка и неубедительности улик. Все они отрицали любую причастность к изготовлению яда. И тем не менее чужаков выслали из Соединенного Королевства. Кого в Алжир, кого во Францию, откуда они приехали по обвинению в проживании на территории Великобритании по поддельным документам. Эта ложная рециновая тревога вызвала едкую критику английской прессы в адрес демонстративной, псевдоактивной деятельности силовых ведомств Соединенного Королевства. И те пошли ва-банк. Заявили в 2003 году, что специалисты из знаменитого британского правительственного центра химической защиты в Портендауне, которых привлекли к анализу белого порошка из явочной квартиры в Вудгрин, все-таки обнаружили в нем рицин. Информация прозвучала между делом, без убедительных доказательств, но тем не менее прозвучала. Репортерам, жаждущим сенсации, но не любой ценой, а именно с подтвержденными фактами, этого было недостаточно, и они тогда пустились в собственное расследование. Выяснилось, что никаких следов яда в лаборатории арабских боевиков не обнаружилось. И, о ужас, рициновая тревога была поднята по новой только по одной простой причине – произошла элементарная следственная ошибка. В отчете некоего полицейского аналитика было написано: «Присутствие рицина не подтверждается». Казалось бы, все однозначно и ясно. Однако в процессе блуждания информации по британским властным инстанциям весьма важная и существенная частица «не» куда-то запропастилась, испарилась. Умышленно или случайно это произошло, никто не знает. Зато английские спецслужбы громогласно отчитались об одержанной ими очередной победе.